Ты же поднимаешь такой гвалт, что смерть просто испугается. Пидж, да? Она погладила его руку. Пидж, ты иногда и вправду меня пугаешь. Нельзя любить так безоглядно. Однажды это может очень плохо кончиться для тебя. Пойми, те, кого ты любишь, не единственные на свете. Люби Селию и меня, но в первую очередь люби жизнь. Если с нами что-то случится, ты сможешь жить тем, что у тебя останется. Но нет, в самом деле, иногда я за тебя боюсь. Я ничего не могу с собой поделать, Джейсон. Если бы у нас были дети, возможно, вся моя любовь принадлежала бы им. Порой мне и самой за себя страшно. Но так уж я устроена. С той минуты, когда я в первый раз подержала на руках Селию, я люблю ее всем сердцем. С той минуты, когда мы с тобой сказали друг другу самые первые слова, я люблю всем сердцем тебя. Я не могу по-другому. Небо меж тем полностью прояснилось. Холод раннего утра сменился приятным теплом. День опять обещал быть жарким. Просто невероятно, как резко могла меняться в этих местах погода. На весь спуск они затратили 1:40. Джейсон затормозил у бензоколонки. «Полный бак, пожалуйста», — сказал он, как и накануне. «И проверьте масло. Заодно протрите ветровое стекло. Я зайду за машиной позже. Пойдем, милая». Он взял Пиджи под руку и пошел к закусочной. «Закажи нам завтрак поплотней. Вчера вечером мы так и не поели. Хорошенько позавтракать не помешало бы. Один бог знает, когда придется поесть в следующий раз. А я пока пойду позвоню». Он вошел в телефонную будку и сунул монетку в прорезь автомата. Позвонил 6 раз. Вначале домой. Безуспешно. Селия не ответила. Потом к Филлипсам. Тоже никакого ответа. 3 раз позвонил в справочное, узнавал номер шерифа. Когда узнал, ему пришло в голову позвонить Дугу. Как ни крути, он все еще был мужем Селии и имел право знать, что случилось. Конечно, Селия на него зла. И Пидж тоже. Вся их семейная жизнь продлилась всего год и закончилась навсегда. По крайней мере, так думали и Селия, и Пидж. Но Дуг, вероятно, считал иначе и надеялся, видимо, что жена к нему переменится. Иначе зачем бы он почти ежедневно звонил? Правда, Селия так ни разу с ними не поговорила, но как бы то ни было, муж есть муж. Джейсон достал из кармана записную книжку, нашел номер Дуга и позвонил ему в маленький городок, где тот жил в 450 километрах отсюда. Ему никто не ответил. Может, Дуг ушел в редакцию? Он снова поискал в книжке номер и позвонил туда. Тоже безуспешно. Значит, Дуга нет ни дома, ни на работе. Где, черт возьми, может быть молодой человек в воскресенье в 7:30 утра? У любовницы? Джейсон решил, что ему не в чем себя упрекнуть. Он сделал все, что в его силах. Он набрал номер шерифа. Здесь ему повезло больше. Вначале трубку взял заместитель и попросил подождать минутку, пока он переключит на домашний телефон начальник. Скоро в трубке раздался вежливый голос шерифа, который ни словом, ни интонацией не дал понять, что негоже будить людей в такую рань. Он говорил с легким акцентом. Ничего удивительного для человека по фамилии Перес. Джейсон живо представил себе этого мужчину на другом конце провода. Шериф ни разу не прервал его, не сбил ни одним вопросом. Он просто взял и внимательно выслушал все от начала и до конца. Джейсон был маклером по продаже недвижимости, постоянно имел дело со строителями, и такие внимательные слушатели были ему в новинку. «Этот человек мне уже симпатичен», — подумал он. «Вот так», — закончил он свой рассказ, — «таковы в общих чертах факты. Вы, конечно, знаете закусочные в Перкинсвилле. Такой поселочек у подножия горы. Да, мы там. Вы знаете здешние горы, шериф?» Боюсь, что нам понадобится подкрепление».